Глава 22. Утром проснулась разбитой. Даже во сне мысли не давали мне покоя, и сон был неспокойным и дерганым. Мне было неловко и стыдно. От того, что пошла на это, от того, что происходило тут всю ночь напролет, такого порочного секса у меня никогда еще не было. Он делал все так, будто купил меня для этого порочного секса. Впрочем, так оно и есть. Стыдно от того, что мне понравилось. Артур был жестким местами, очень страстным, но не грубым. Больно он мне не делал. Не знала, что мне нравится подобный секс, грубый, на грани с болью, но мне понравилось. Я хотела его, призналась в этом уже давно самой себе, но не так. Не в такой ситуации и не в таком формате, когда он, кажется, заполнял меня до краев так, что тяжело было даже вдохнуть. Когда я устала, а ему все было мало, и он жадно брал мое тело снова и снова. Я была не права. Я не нравлюсь ему. Артур мной одержим. Пусть в обычной жизни это и не бросается в глаза, но наедине его сексуальная агрессия очень ярко выражается. И это нехорошо. Как бы эти отношения не закончились еще более трагично, чем с Женей. Артур сильнее его, еще более мощный, властный и влиятельный, и он не отпустит меня, пока не надоем. Спаслась временно от одного монстра, чтобы позже угодить в лапы еще более жестокого. Но как бы ни было стыдно, все же вставать рано и спускаться вниз пришлось. Моя задача — отвозить Светлану в школу вместе с нанятым для нас водителем. Я должна накормить ее завтраком и доставить в гимназию. Одна надежда, что Артур уже уехал, и мы спокойно позавтракаем вдвоем. Но моим мечтаниям не суждено было сбыться, и внизу за столом я увидела Артура. Мужчина задумчиво читал что-то в смартфоне и пил кофе. Я разбудила ребенка и пошла вниз, накладывать по тарелкам сырники со сметаной. Едва подошла к столу, как он обернулся. «Доброе утро», — сказал он абсолютно равнодушно и вернулся к телефону. «Этот контраст горячего и ледяного Артура меня убивает. Но лучше так, чем если бы он прямо сейчас потащил меня в спальню опять». «Доброе», — ответила спокойно, не выдавая своих эмоций. «Какие-то еще будут распоряжения на сегодня, кроме как отвезти и забрать Свету и проследить за выполнением домашнего задания?» «Да», — ответил Артур. «Слушаю». «Отнеслась серьезно к роли прислуги в доме и деньги тоже возьму за няню». «Вечером, когда уложишь Свету, жду тебя в своей спальне. Хочу, как вчера». «Опять за свое». Стушевалась. «Ну что поделать, я сама на это согласилась». Молча кивнула. «Вот карточка», — протянул он мне серый пластик. «Купишь красивые тряпочки и белье. Мне безумно понравилось их с тебя снимать. Бери побольше, вдруг снова изорву». «Куклу одевают и модернизируют. Отлично. Хоть волосы перекрасить не заставил, и то хорошо». «Возьмешь водителя с машиной и поедешь в магазин, пока сестра в школе. Купишь побольше всего вот этого, поэротичнее». Хотелось ответить что-то язвительно, но я сдержалась. Я приняла правила игры, и теперь мне придется им следовать. Спустилась Света и прервала наш диалог. Артур ловил каждое мое движение, представляя, что будет делать со мной снова этой ночью. Откровенная похоть сквозила в его глазах, и он не собирался ее скрывать. Я старалась не обращать внимания на взгляды черных глаз и занималась ребенком. «Ну, я поехал», — сказал Артур, выходя из-за стола. «Удачного дня». «И тебе», — ответила ему Света. «Не забудь выполнить то, о чем я попросил». Обратился он ко мне, будто мы говорили об обычных домашних делах, а не о выборе эротического белья. «Хорошо», — ответила ему, едва сдерживая рвущийся наружу сарказм. Он заметил. Понял, что я себя держу в узде, не позволяя себе пререкаться с ним, и молча подчиняюсь. Ему это нравится. Нравится чувствовать надо мной власть и владеть мною. Игрушка Ира с чудесными сексуальными функциями и в красивой упаковке. Он уехал, а я подумала, что еще заеду к врачу и в аптеку, куплю оральные контрацептивы. Они, конечно, сразу не подействуют, но это единственное, что Артур никак не заметит и не поймет, что я их принимаю. А дальше, как карта ляжет. Гинекологи рекомендуют еще неделю после начала приема препарата страховаться презервативом, например, но это не наш случай. Буду надеяться, что за это время он не успеет мне заделать ребенка, потому что это будет полный аут. Пить экстренные препараты я боюсь, у меня просто не поднимется рука убить ребенка, пусть даже и рожденного таким путем, против моей воли. Буду надеяться на мудрость небес. Полные пакеты одежды на эротическую тему и откровенного белья привезла домой. Разложила по полочкам в шкафу. Красиво, сексуально, крышесносно. Соблазнять так по полной. Пусть сходит с ума по рыжей, которую он ненавидит. Пусть просит еще и еще моих ласк. Станет от них зависим. Я буду делать все, что он захочет. А чувствовать себя куклой я привыкну. Ничего, бывало и хуже. Он хотя бы не бьет меня, когда я не хочу с ним спать, и не тащит за волосы к своему телу. Да, ну и жизнь у меня. Лучше бы родилась счастливая, чем красивая. Не зря придумана эта пословица. Ох, не зря. Забрала Светлану из гимназии. Тайком от всех пообедали во вредном фастфуде. Ребенок просил, а я считаю, что это редкая гадость, конечно, но иногда можно. Тем более девочку и так никто не балует. Пусть это буду я. Изредка. Дома сделали с ней домашнее задание и снова занимались танцами. Мне нравится ее обучать, она способная. К тому же практика все равно нужна. Не вечно же мне в этом доме нянькой быть. Когда-то придется возвращаться на работу, возможно, даже после родов. Сноровку и форму терять никак нельзя. Вечером уложила девочку отдыхать и вернулась в свою комнату. Артура до сих пор не было, но скоро он вернется домой и прикажет мне идти к своему хозяину. Спустя полчаса я только и успела принять душ, заявился он. «Господин моих ночей». «Через 20 минут жду тебя. Если не придешь, то вернусь сам и трахну тебя куда более жестко. Поняла?» Сказал он, стоя в дверях моей спальни. «Черт щетинистый, бесит! Смотрит опять голодным зверем, хотя и в обычной водолазке и джинсах». «Я иду». «Иди». Хлопнул дверью и ушел. Лишь вздохнула. Пора снова становиться куртизанкой Ирой. Ну, что кукла наденет сегодня? Раздвинула створки новомодного гардероба и стала рассматривать сегодняшние покупки, перебирая тонкую ткань, которая призвана не скрывать, а привлекать внимание к телу. Думаю, образ порочного рыжеволосого ангела подойдет. Белый кружевной и абсолютно прозрачный бюстгальтер – неприлично дорогой. Карту я от души потрошила, скупая белье только в самых дорогих магазинах. Такие же белые трусики и чулки. Примерила возле зеркала. Белое белье и чулки, белая кожа и на контрасте рыжие длинные волосы и зеленые глаза. Круто вообще-то. Понимаю теперь Артура, которого так будоражит эта красота. Ну, пора сводить с ума черноглазых сильных мужчин. Накинула сверху шелковый халат, который едва прикрывал попу, надела новые купленные тапочки на шпильках и подцокала вперед по коридору.